Изрыгая проклятие, Хок бросился прочь. «Все ясно», — заключил он, отдышавшись. «Мы не справимся с такой магией. Адамант, соберите своих людей и отправляйтесь к черному ходу. Мы попытаемся задержать тварь. Большинство подобных существ не могут отходить далеко от того места, где они возникли». Адамант кивнул и быстро повел жену прочь от чудовища. Но кровавый дождь внезапно усилился, превратившись в ливень. Сквозь алую дымку Хок разглядел очертания новой фигуры, которая начала возникать между ним и вторым выходом из холла. Он вытер кровь с лица и крепче схватился за топор. Предупреждающий крик Фишер раздался как раз в тот момент, когда первое чудовище обрушилось на Хока кровавой волной, и мир окрасился в красный цвет. Капитан отступил на шаг, отчаянно стараясь сбросить с себя кровавую пленку, покрывшую лицо и лишившую доступа воздуха. Фишер оказалась рядом с мужем, пытаясь помочь стереть с него кровь, но алая жидкость липла к его коже, как варенье. Упав на колени, Хок, задыхаясь, яростно тряс головой. Неожиданно краем глаза он увидел перед собой Адаманта и попытался жестами приказать ему бежать к главной двери. Адамант не побежал. Подняв голову, он выкрикнул, что есть силы. «Мортис, помоги!» И сразу же в холл влетел поток ледяного воздуха, превратив капли крови в блестящие рубиновые кристаллы. Пленка, обволакивающая Хока, покрылась трещинами и развалилась на сотни красных осколков. Хок мгновение-другое стоял на коленях, с наслаждением вдыхая ледяной воздух. Потом с трудом поднялся на ноги и огляделся. Кровавый дождь прекратился, холл был покрыт алым льдом. Фишер стояла рядом, счищая замерзшую кровь с плаща. Адамант, Медлей и Даниэль были в шоке, но невредимы. Позади них стояло второе чудовище, не успевшее окончательно сформироваться. Искривленная незаконченная фигура его казалась скульптурой безумного воятеля, вырубленной из кроваво-красного льда. Хок подошел к ней и ударил топором. Фигура развалилась, покрыв пол бесформенными осколками красного льда. Хок пнул их ногой для пущей уверенности и повернулся к Адаманту. «Все в порядке, сэр Адамант, но мне кажется, возникло несколько вопросов, на которые хочется услышать ответ. Например, что все-таки произошедшее означает и кто или что этот ваш Мортис?» Адамант вздохнул. «Я надеялся, что вы не узнаете о нем, но... Думаю, теперь нам лучше встретиться с ним». «Может быть, сначала переоденемся?» — предложила Даниэль. «Я насквозь промокла и замерзла, а мое платье испорчено». «Вы правы», — поддержала Фишер. «Я тоже выгляжу так, будто с меня содрали кожу». «Я уверена, что мы найдем вам и капитану Хоку новую одежду», — пообещала Даниэль. «Пойдемте со мной, капитан Фишер, и я постараюсь разыскать что-нибудь для вас. Джеймс, позаботьтесь о капитане Хоке». Когда Фишер и Даниэль пошли вверх по лестнице, Хок сказал Адаманту. «Хорошо, сначала сменим одежду, но затем я хочу встретиться с Мортисом». «Конечно, капитан», — ответил Адамант. «Но только попытайтесь быть снисходительным к характеру Мортиса. Он уже 5 месяцев как мертв, что, однако, не изменило его характера». Хок подошел к большому зеркалу и несколько минут рассматривал себя. Выглядел он как бедный родственник. Они с Адамантом приблизительно одного роста, но тот гораздо шире в плечах. Поэтому одежда, предложенная Хоку, буквально висела на нем, будто он за одну ночь внезапно усох. Да и выглядела она не слишком привлекательно. Поношенная, плотно обтягивающая желтовато-розовые бриджи и белая рубашка с оборками. Хок был абсолютно уверен, что такой наряд ни в коем мере не соответствует моде. Особенно ему не понравилась рубашка. Точно такую он видел на официантке в баре. Что касается треуголки, то Хок решил, что скорее умрет, чем наденет ее. Взглянув на свое отражение, он грустно вздохнул. Правда, в качестве утешения у него оставался плащ стража, который поможет скрыть нелепую одежду. К счастью, плащи стражей снабжены специальным заклятием, которое всегда сохраняло их в чистоте, вне зависимости от того, какому обращению они подвергались. Хок понимал, что должен присоединиться к остальным, но решил, что они могут немного подождать. Капитан хотел воспользоваться возможностью и привести свои мысли в порядок. Он осмотрел спальню Адаманта. Чистую, аккуратную, и хорошо меблированную. Кровать, например, представляла собой огромное ложе с балдахином, весьма элегантное и дорогое. Словом, защитник реформ жил как настоящий король. Впрочем, никто и не ждал, что Адамант будет изображать из себя нищего, но такая роскошь обеспокоила Хока. Адамант уверял, что дом ему нашли вожди партии реформ. Откуда они взяли деньги? Кто их финансирует? Очевидно, рабочие гильдии, а также богатые сторонники. Но этого явно недостаточно, чтобы покупать подобные дома. Хок нахмурился. Впрочем, такие вопросы совсем не его дело. Он здесь только для того, чтобы защищать кандидата. Пока защитой получалось плохо. Кровавые существа застали его врасплох. Если бы Мортис не спас их своим колдовством, выборы закончились бы даже не начавшись. Очевидно, Мортис какой-то колдун. Но Адамант должен знать, что сотрудничество с колдуном может служить основанием для отстранения кандидата от выборов. Тогда зачем ему нужно, чтобы Хок и Фишер встретились с Мортисом? Кто он, этот Мортис? Призрак? Хок вздохнул. Но он пробыл здесь только час, а уже возникло множество вопросов. Судя по всему, случай с Блэкстоном может повториться. Хок вышел из комнаты и спустился по лестнице. Холл сиял чистотой, от льда и крови не осталось и следа. Видимо, новая работа Мортиса. Фишер ждала мужа у подножия лестницы, закутавшись в плащ. Один взгляд на ее нахмуренное лицо сказал Хоку, что ей так же не повезло с одеждой, как и ему. Но он спустился к Изабель, огляделся, чтобы удостовериться, что они одни, и прошептал. «Я покажу тебе свой наряд, если ты покажешь мне свой». Фишер усмехнулась, а потом, пересилив себя, улыбнулась. «Ты первый». Хок распахнул одним махом плащ и встал в горделивой позе. Фишер покачала головой. «Ты похож на сутенера с улицы угольщиков. Но все равно мои дела хуже». Она распахнула плащ, и Хоку пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от смеха. Очевидно, у Даниэль не нашлось подходящего платья, и она пошла на компромисс, предложив Фишер мужскую одежду. Причем очень старую и очень ветхую. Рубашка и брюки, вероятно, когда-то белые, с годами приобрели грязно-серый цвет. Манжеты с бахромой. На рукавах и коленях красовались заплаты разного цвета. Не хватало нескольких пуговиц. «Очевидно, изначально эти тряпки принадлежали садовнику», произнесла Фишер сквозь зубы. «Хок, мы не можем выйти в таком виде на улицу. Люди помрут со смеху, увидев нас». «Значит, надо просто не распахивать плащей», — мрачно ответил он. «Капитан Хок», — позвал Медлей, выглядывая из двери кабинета. «Мне показалось, что я слышу голоса. Все в порядке?» «Да, отлично». Медлей вышел в коридор, за ним Адамант и Даниэль. Они переоделись и выглядели аккуратно и изящно. «Если вы готовы, может, продолжим?» – спросил Медлей. «Морти знает, что мы идем к нему, а он не любит ждать. В последний раз, выйдя из себя, он призвал на нашу голову полчища лягушек. Понадобилось несколько часов, чтобы выгнать противных маленьких тварей из дома». «Если он ваш друг», – сухо проговорила Фишер, – «то ваши враги должны быть очень могущественны». «Так и есть», – согласился Адамант. «Будьте добры, следуйте за мной». Пройдя несколько коридоров, они в конце концов вышли в комнату с голыми каменными стенами и вычищенным до блеска каменным полом. Хок настороженно огляделся, подумав, не ждут ли от него каких-нибудь слов. Пока он размышлял, Медлей остановился в центре комнаты и наклонился к полу. Он взялся за большое стальное кольцо, и Хок только сейчас заметил крышку люка. Фишер взглянула на Адаманта. «Вы держите своего колдуна в погребе?» «Он сам так захотел», — объяснил Медлей. «Ему лучше в темноте». Хок взглянул на Адаманта. «Вы говорили, что Мортис мертв. Не будете ли вы так добры объяснить?» Адамант жестом приказал Медлею отойти от люка, и тот повиновался. Когда он заговорил, осторожно подбирая слова, голос его был тихим и ровным. «Мортис — мой старый друг. Вместе с ним мы пережили много неприятностей. Я во всем доверяю ему. Он первоклассный колдун, один из самых могущественных в городе. Умер всего 5 месяцев назад. Я даже был на его похоронах». «Но если он мертв?» – спросила Фишер. «Кого вы держите в погребе?» «Зомби», – ответил Медлей. мертвое тело, оживленное колдовской волей. Мы точно не знаем, что произошло, но Мортис защищал нас от нападения колдовских сил и не смог уберечься. Заклинание убило его, но он сумел удержать свою душу в мертвом теле. В известном смысле он и жив, и мертв одновременно. К несчастью, тело его продолжает медленно разлагаться, он постоянно испытывает боль. И поэтому довольно вспыльчив. «Он запер себя в разлагающемся теле, как в тюрьме», — добавил Адамант, «потому что не мог оставить меня без защиты». «Его звали Маска, но он в те дни называл себя Мортисом», — сказала Даниэль. «Шутка в некотором роде». «Хорошо, давайте познакомимся с трупом», — предложил Хок. «Думаю, вам будет трудно с ним поладить», — заметил Медлей. Он опять нагнулся и, собравшись силами, дернул за кольцо. Крышка люка откинулась на скрипящих петлях, и в комнату ворвался поток морозного воздуха. Хок поежился от холода, его руки покрылись гусиной кожей. Адамант зажег лампу и начал спускаться по узкой деревянной лестнице, которая вела в темноту погреба. Даниэль подобрала подол платья и последовала за ним. Хок и Фишер переглянулись и тоже начали спускаться. Замыкавший шествие Медлей закрыл за собой крышку люка. В погребе было темно и очень холодно. Хок закутался в плащ, из его рта шел пар. Спуск по лестнице казался бесконечным. Наконец лампа адаманта осветила большую квадратную комнату с голыми стенами, заполненную большими глыбами льда. Все предметы покрывала сверкающая изморозь, а лампу окружала слабая радужная дымка. В середине комнаты на грубом деревянном стуле неподвижно сидело маленькое мумифицированное существо, закутанное в белый плащ. Подойти к мумии было невозможно, и Хоку пришлось рассматривать ее на расстоянии.